Глава вторая. Ручкина начала объяснять потенциальному клиенту, как побыстрее добраться до офиса, а я сделала вид, что погрузилась в изучение тура по Золотому кольцу. Светлана Алексеевна велела придумать интересную программу для не очень обеспеченной семьи. Мне, только-только принятой на службу, достаются пока самые невыгодные клиенты. Тех, кто побогаче, расхватывают Кира, Лена и Вера. Наверное, настал момент объяснить, что я делаю в замечательном месте под названием «Светотур». Некоторое время назад к нам в офис приехала Инна Валерьевна Голикова и, не успев сесть за стол, в переговорной объявила: «Мой сыночек, мой Лёшек умирает! Спасите мальчика, он юный, неопытный, наивный!» «Алексей болен?» — уточнила я. Посетительница перекрестилась. «Упаси бог! Сын здоров!» «Что случилось?» — спросила я. Инна Валерьевна набрала полную грудь воздуха и принялась говорить. Начала издалека. Поведала, как она одна, не имея ни копейки алиментов, поднимала мальчика. «Где только я не работала!» — честила Голикова. «Я из многодетной семьи, высшего образования получить не смогла, поэтому решила: рожу одного ребенка. Ему достанется все, чего я лишена была: игрушки, вкусная еда, музыкальная школа, красивая одежда. Бегала, как совраска. Хотела Лешеньку обеспечить по-царски». Глеб Валерьянович, услышав последнюю фразу, кашлянул, а Денис улыбнулся. Инна Валерьевна мгновенно напала на Жданова. «Что смешного? Я утром разносила почту, днем работала санитаркой в больнице, вечером мыла полы в подъездах, а по выходным драила квартиры обеспеченных людей». «Но сейчас у вас, похоже, хорошее материальное положение», — вставила Антонина Юрская. «Да», — гордо ответила дама и поправила свои дорогие бусы. «Лёшик вырос, у него теперь фирма, 4 магазина, сеть называется «Алфавит», потому что в ней представлены товары от А до Я». «О-о-о!» — обрадовался Жданов. «У меня около дома один такой открыли. В нем хорошие, совсем недорогие футболки. Если берешь две, третью получишь бесплатно». Я пнула Жданова под столом ногой. «Так почему вы решили, что Алексей умирает? Бизнес его процветает, со здоровьем проблем нет». «Мальчику 40 лет!» — всхлипнула Инна. «А мы никак не устроим его личную жизнь. Девушек вокруг Лёшика крутится много, но достойные нет. Все хищницы, которым нужны деньги сына. А мне хочется внуков понянчить. Лёшенька мне роскошную жизнь обеспечил, на курорты отправляет, золото, бриллианты, шубы покупает. Говорит: мамочка, ты на меня молодость потратила, замуж не вышла, позволила мне университет окончить, сама не доедала, а сыну модную одежду покупала. Теперь я тебя баловать хочу. А у меня одна мечта — женить ребенка на хорошей девочке. Но не везет нам». Я заерзала на стуле. Надеюсь, что хлопотливая мамаша не перепутала офис особой бригады с брачным агентством. «Наверное, Алексей советуется с вами при выборе невесты», — предположила Антонина. Инна Валерьевна моментально начала размахивать саблей над ее головой. «У вас дети есть?» «Пока нет», — улыбнулась Тоня. «Вот когда родите, тогда перестанете глупые вопросы задавать», — заявила Голикова. «Неужели мальчик один должен свою судьбу выбирать? Лешенька всегда...» Инна всхлипнула и разрыдалась. Глеб Валерьянович налил в стакан воды, накапал туда микстуры из пузырька и подал ей со словами: «Ну-ну, голубушка, слезами горе не поможешь. Выпейте и поговорим спокойно. С любой ситуацией можно справиться, если анализировать ее без нервов». «Хорошо вам говорить», — сквозь слезы огрызнулась дама. «Не у вас болит». «Пожалуйста, возьмите себя в руки», — попросила я. «Мы не сможем вам помочь, если не узнаем, что случилось». Комкая бумажную салфетку, Инна Валерьевна продолжила вещать, перемежая слова жалобными всхлипываниями. Минут через 15 мне стало понятно суть дела. Некоторое время назад любимый Алешенька стал задерживаться на работе. Домой возвращался за полночь, по выходным тоже спешил в офис. Времени, как раньше, спокойно попить с маменькой чай и поиграть с ней в нарды у него теперь совсем не было. Инна не глупа. Да и подобное поведение Лешенька уже несколько раз демонстрировал. Голикова живо сообразила, что сын завел очередную пассию, но расспрашивать его не стала. Испытывая к сыну безграничную любовь и считая его малышом, Инна все же понимает, что неразумному дитятке надо оставить немного свободного пространства. У Лешика ведь есть мужские потребности. Не к проституткам же ему ходить. Прекрасно, если у мальчика появится постоянная любовница. Это полезно для здоровья. Мать не собирается конфликтовать с Гетерой. Наоборот, станет радушно поить ее чаем, угощать конфетами, проводит парочку на отдых. Все будет чудесно, пока девица не взбредет в голову стать супругой Алешеньки. Брак — это серьезно. Жена сына — мать ее будущих внуков. А какие младенцы появятся от особы, которая позволила себе спать с мужчиной, не вступив с ним в законный брак? Инне Валерьевне развратная невестка не нужна. Под венец Лешек поведет невинную, нецелованную девочку. Свекровь научит новобрачную, как правильно заботиться о муже, и с легкой душой передаст ей бразды семейного правления. Алешенька целиком и полностью разделяет мнение мамы. Едва очередная пассия начинала делать намеки насчет покупки ей обручального колечка с бриллиантом, владелец торговой сети быстро приобретал любовнице набор серьги-браслет и расставался с ней без сожаления. Вот почему, когда Лешек зимой стал работать в 3 раза больше, чем обычно, Инна усмехнулась про себя и совершенно не встревожилась. Все шло своим чередом до начала августа, когда Голикова уехала в Германию на курорт. Вернулась она 21 числа, и верная домработница Клава тут же доложила хозяйке. «Стоило вам в самолет сесть, как Алексей Игоревич из дому смылись и лишь вчера назад прикатили. Похудел он. Похоже, новая баба его в постели заездила. Бледный весь, аж синий. Привез с собой свадебный каталог». «Что?» — насторожилась Инна. «Журнал толстый», — пояснила Клавдия. «В нем платья и аксессуары для бракосочетания представлены. У его любовницы размер маленький, нашинский 42-й, рост где-то 1,66-1,68 м, а грудь большая, небось силикон вшила». «Откуда ты столько знаешь?» — поразилась хозяйка. Клава приложила палец к губам. В журнале напротив некоторых моделей крестики стоят. Размер 42 отмечен. Сегодня утром Алексей Игоревич по телефону тихо разговаривал. Я случайно мимо двери его спальни шла и ненароком беседу услышала. Он говорил: «Верушка, ты слишком скромная, выбрала дешевое платье. Моя невеста в таких перед гостями не появится. У тебя нестандартная фигура, талия осиная, грудь пышная. Разве на такую красоту массовый пошив годится? Мы приобретем лучший наряд в Америке. Закажем у модельера». «Да, просмотрел. Все отобранное тобой не годится. Дешево. Не по статусу моей любимой жене». Инна Валерьевна схватила из-за сердца и еле-еле дождалась сыночка с работы. Едва он вошел в холл, мать наскочила на него с вопросами. Алексей сначала отнекивался, прикидывался непонимающим, но мать загнала его в угол, а сын неожиданно оскалил зубы и разразился пламенной тирадой. Суть ее такова: он встретил девушку своей мечты и женится на ней непременно. Свадьба планируется в декабре. Даже если маму увезут с инфарктом, инсультом, колитом, гастритом, менингитом, туберкулезом и прочими болячками в реанимацию, бракосочетание состоится. Инна Валерьевна сообразила, что дело совсем плохо. Лешенька выполз из-под камня послушания, которым она его придавила, и живо сменила тактику. «Дорогой, почему ты решил, что я приму в штыки любимую невестку?» «Нет. Я счастлива с ней увидеться. Совет вам да любовь. Познакомь меня с девочкой. И давай переоборудуем дом, чтобы вам с женой было комфортно. Мне лучше переехать в гостевой коттедж. Молодая жена захочет одна хозяйничать на кухне». «Нет, мама», — спокойно ответил Алексей. «Я построю новый особняк, а пока поживу у Веры. Этот дом весь останется в твоем распоряжении». «Как?» — ахнула Голикова. «Зачем вам ютиться в квартиренке на окраине? Неужели ты опасаешься, что я вам помешаю? Сказала уже, переберусь в коттедж для гостей. Без приглашения к вам не сунусь». «У Веры не квартиренка на Выселках», — пояснил Люшек, «а 6 комнат на Старом Арбате, 300 квадратных метров в старинном доме, где всего 10 квартир». У Инны перестали дрожать ноги. «Девочка из хорошей семьи? Кто ее родители?» Алексей слегка смутился. «Вера сирота». «О, бедняжка!» — всплеснула руками Голикова. «Изо всех сил постараюсь заменить ей мать». «Апартаменты достались Вере от покойного мужа», — продолжил сын. «Верушка вдова. Она не богата. Раньше служила медсестрой. Сейчас работает в туристической фирме». Инна Валерьевна ощутила, будто ей в спину аккурат между лопаток вбивают острый кол. «И сколько лет нашей красавице?» 35. После короткого колебания ответил сын. «Оцените самообладание Голиковой. Она, мечтавшая видеть рядом с Лёшенькой исключительно девственницу не старше 19 лет, дочку обеспеченных интеллигентных родителей, узнав про вдову второй свежести, едва не заорала. Да она старуха!» Но сдержалась, навесила на лицо улыбку и прочирикала. «Буду рада познакомиться с Верочкой. Привези ее сюда скорей». «Нет, мама», — отрезал Алексей. «Вы встретитесь на свадьбе, после того, как мы поставим печати в паспорта. Я тебя знаю. Ты способна с ласковой улыбкой такого наговорить, что Верушка убежит и не вернется. Ты уже не раз это проделывала». «Я никогда не слышала от тебя ни слова упрека», — взорвалась Голикова. «Верно», — согласился Алексей. «Видишь ли, я приводил в дом очередную девицу тогда, когда решал с ней расстаться. Самому говорить, нам лучше не жить вместе, не особенно комфортно. Но я знал, тебе, кандидатка в невестке, никогда не придется по сердцу. Ты найдешь нужные слова, и моя любовница, уходя, объявит: «Извини, Лёша, но иметь твою мать свекровью — это ад, поэтому прощай, не сложится у нас семья». «Ты мной манипулировал», — возмутилась Инна Валерьевна. «Нет, просто применял тактическую хитрость», — усмехнулся сынок. «Не люблю скандалов, предпочитаю решать проблемы мирным путем». Инна Валерьевна тоже не хотела конфликтовать с сыном, поэтому не стала спорить с ним, сказала: «Дорогой, ради твоего счастья я готова на все. Полюблю твою жену как родную дочь. Когда сочтешь нужным, тогда и познакомишь меня с Верочкой». А сама решилась на хитрость.